и как захохочу, словно из самого нутра, как бывает, когда ничего с собой поделать не можешь. Скиппи оглянулся на меня и говорит: «Вам что, плохо, миссис Клейборн?» «Очень хорошо», — отвечаю. «Просто про смешное вспомнила». И снова залилась. «Оно и видно», — говорит Скиппи и отворачивается к весам. «Да благословит портеров бог, Энди, пока они живы. Есть на острове хоть одна семья, которая нос в чужие дела не сует. А я все хохочу, другие покупатели на меня оглядываются, словно я спятила. А мне все равно было. Иногда жизнь чертова до того смешной бывает, что ну никак не удержишься». И Ветта ведь замужем за Томми Андерсоном. А Томми был среди приятелей Джо, с кем он пиво попивал и в покер играл на исходе 50-х и в начале 60-х. Через день-два, как я руку расшибла, вся их компания к нам заявилась опробовать последнюю покупку Джо, фордовский пикапчик по дешевке. А это был мой выходной, и я вынесла им кувшин чая со льдом. А вось они тогда ничего крепче пить не станут, хотя бы до заката. Видно, Томми заприметил синяк, когда я чай разливала. И, может, спросил про него у Джо, или просто упомянул. Так или иначе, но Джо Сент-Джордж не такой был человек, чтобы удобный случай упустить. То есть такой случай. Когда я домой возвращалась, мне только одно любопытно было. Как Джо объяснил Томми и всем им, в чем я провинилась? Забыла его шлепанца у плиты поставить, чтобы они к его приходу согрелись. А то в субботу вечером фасоль переварила. Так или не так, а Томми пришел домой и рассказал Иветте, что Джо Сент-Джордж должен был проучить жену по-домашнему. А я-то всего только об угол маршалского камина ударилась, когда бежала дверь отворять. Вот что я подразумевала, когда сказала, что у брака есть две стороны — внешняя и внутренняя. На острове люди считали нас с Джо обычной супружеской парой в наших годах, не слишком счастливыми,